Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари. Не говори, вот жизни радость, но повтори. Так я нет младость, вздохнув, скажи, увы.